На авиабазу Йокота въехал Харакава. К его удивлению, врата никто не охранял. Нет, отсутствие людей началось с того момента, как он услышал странный голос, поднимаясь на холм, который начинался от реки Тамафусси и приближаясь к 16-му маршруту перед базой. Он в недоумении оглянулся, но мотоцикл президента и казначея пропал. Вероятно, перед достижением 16-го маршрута они направились к Акутами по шоссе Оума. В данный момент все машины на дороге были пусты и неподвижны. Парочка из них въехала на обочину и сгрудилась в авариях. Тем не менее, все опустело, и нигде не было и следа полиции. Парень любопытствовал насчет часов, которые передала ему казначей, что он с ними сделал по ее инструкции. Его телефон еще не звонил, но часы завибрировали как раз перед всеобщим исчезновением. И Харакава услышал еще один звук. На большой взлетно-посадочной полосе к востоку от базы гудели двигатели. Перед исчезновением президент сказал, что Хио будет на борту транспортного самолета, который он тут найдет. «Почему вы мне это рассказываете?» — спросил он тогда. «Если я буду с Хио, она примкнет к вам?» «Дело совсем не в этом», — сказал президент. «Мы даем ей право выбирать, где вообще она будет. Разве ты не этого хочешь? Или ты хочешь контролировать ее действия? Хочешь ведь так?» Парень вел себя так, будто понимал Харакаву, так что не стоило того, чтобы с ним говорить. И поэтому Харакава крутанул акселератор и рванул сквозь ветер. Безлюдные врата уже были у него за спиной, и просторный прямой путь впереди полнился алым светом. Холостой ход самолета дошел до предела, и он собирался тронуться. «Это безумие! Что я буду делать? Багажный люк закрыт, и там нет никаких окон. Так что я собираюсь делать? Если оплошаю, то могу даже потерять тут работу». Он крутанул ручку газа. «Плевать!» Мгновенно промчавшись между полуцилиндрическими складами, а затем между рядом деревьев и забором за ними, он увидел прямую линию травы и асфальт, пересекающий ее слева направо. Зеленый транспортный самолет повернулся в правую сторону, а значит, на восток. Харакава увидел, как самолет тронулся с места. Затем заметил два объекта, прибывших на траву слева. Они оказались гигантскими синими животными. У него ушла секунда на то, чтобы распознать в них драконов, и к тому времени его мотоцикл уже выскочил из ряда деревьев. Он за миг пересек вспомогательную дорогу и пронесся по траве. Шины начали прокручиваться, поэтому парень опустил центр тяжести, прижимая их вниз и продолжая путь. И в этот момент два механических дракона взорвались. «Что?» Ответ на его вопрос пришел с восточного неба. Он увидел множество черных драконов. Их было четверо, и, приземляясь, они прорвали траву. Когда они забуксовали для остановки, их вес распорол газон, и не успев остановиться, они все взревели в небо. Под их голосами все затряслось. Харакава не понимал, что происходит, но не колебался. Он направил руль к транспортнику, наклонил центр тяжести вперед и сдавил ручку газа. Судя по движению к маршруту самолета, его взлет уже никак не предотвратить. Остановка двигателей вызовет только столкновение с ограждением в конце полосы. Ему оставался лишь взлет, а значит, Харакаве оставалось лишь догонять. Двигатель его мотоцикла ревел, и он мог услышать вибрацию над рыком черных драконов. «Гони!» Мотоцикл вырвался на асфальт взлетной полосы, и в мгновение ока догнал транспортник, прибывающий слева. Однако самолет двигался гораздо быстрее. Парень решил, что коляска только мешает, поэтому потянул рычаг, расположенный между ней и мотоциклом. Однако она по-прежнему крепилась запасным крюком. «Прости меня!» Харакава сжал ручку газа, и переднее колесо поднялось. Сила этого движения оттолкнула коляску назад и отцепила ее, но парень даже не расслышал, как она опрокинулась. В его разуме пребывал лишь факт, что без лишнего веса он сможет догнать быстрее. Харакава открыл рот, вдохнул и наклонил руль, толкая вниз поднятое переднее колесо. Его взгляд на долю секунды мелькнул на спидометр, и он осознал, что движется со скоростью 130 км в час. Падение на такой скорости мгновенно его убьет. Поднятое колесо достигло земли и стабилизировало мотоцикл, который ускорялся, будто пытаясь вонзиться в хвост транспортного самолета. «Почему ты?» Транспортник как будто бы убегал, а ветер, который он выпускал назад, словно отталкивал парня. «Не недооценивай хулигана!» Шестерни сцепились, и Харакава устремился вперед. Он продолжил путь и постепенно нагонял, но что он будет делать потом? И что он поделает с теми черными драконами? Ответ пришел из неожиданного места. За ревом самолета впереди к нему донесся голос. «Превосходный ответ!» Самолет проносился мимо говорившей фигуры. Будто ожидая его, на взлетной полосе кто-то стоял. Несмотря на шум и ветер, даже ее волосы не шелохнулись. Это женщина, которая была с Хио. У высокой женщины были волнистые серебристые волосы, она носила черный костюм и прищурилась в улыбке. «Что скажешь, если я дам тебе награду?» Она вытащила из кармана красный фломастер и быстрыми движениями руки нарисовала диаграмму. Конкретней, она нарисовала цветочный символ рядом с багажной дверью самолета, который пронесся мимо. «Откройся!» И именно это и произошло. Полностью игнорируя наличие своих пускателей, задний люк неожиданно открылся. Напоминало скорее то, как животное открывает пасть. И вслед за этим самолет утратил равновесие, поднял нос и оторвался от земли. «Как быстро!» – выкрикнул Харакава, принимая молниеносное решение. Он встал на сиденье мотоцикла и прыгнул в люк, который подлетал перед ним. «Смотри, как бы не укусили!» – сказала женщина, когда он проскочил мимо нее. Прежде чем он успел задуматься, что это значит, люк закрылся и поглотил его внутрь. Транспортный самолет оторвался от полосы и отдалялся в восточное небо. На поверхности за его отлетом наблюдали гигантские черные машины и... «Ах, дорогой, ты опоздал к ее отлету!» Женщина, которая находилась на взлетной полосе, выдала свое заявление, разворачиваясь. Ее взгляд приземлился на худого пожилого мужчину, стоящего в центре полосы. С веревки, закрученной вокруг его руки, свисал синий камень, и он закатал рукава своего костюма. «Акутама! Акутама в руках Роджера! Гораздо важнее Диана!» «В чем дело, дорогой? Или предпочтешь, если я буду звать тебя полковник Ода?» «Диана! Диана! В данный момент я на работе! И я не припоминаю, чтобы запрашивал у тебя какие-либо ненужные услуги!» «Ненужные? Ты вправду так думаешь?» Ее глаза прищурились, и она провела правой рукой по длинным волосам за спиной. «Тебе нужно быть честнее. Мы все об этом думаем. Та девушка нуждается в защите больше, чем кто-либо другой. Но в то же время хочет ее меньше, чем кто-либо». «Диана, Диана, это просто твои домыслы!» «Вовсе нет. Это зовется женской интуицией. И кстати...» Она удивленно наклонила голову и немного опустила брови. «Почему ты так настроен навязать этой девушке облегчение? Это из-за тех шрамов на руке, которые ты когда-то получил?» Ода не ответил. Вместо этого он ослабил галстук и поднял правую руку. «Жалкая, жалкая история!» Диана увидела, как он медленно водит взглядом по местности. На траве расстилался дым и обгорелые груды металла. Это обломки синих механических драконов. «Если бы я проигнорировал приказы и прибыл сюда гораздо быстрее, то не позволил бы этому случиться. То же касается тех в Токийском заливе и в месте под названием Тёфу. Диана, могу я кое-что попросить?» «Какая же жена откажет в просьбе мужу?» Прежде всего я буду гневаться, если погибнет кто-то еще. И я переживаю о Хио. Поэтому, моя жена, прошу, не ограничься одной лишь заботой обо мне перед смертью. Прошу, возьми меня на поле боя. Моя жена и величайшая ведьма во всем мире». Тестамент. Диана убрала руку от волос. Теперь она держала клочки бумаги, сложившиеся в цилиндрические и прямоугольные полосы. это метла. Ее производительность, правда, не дотягивает до оригинальной первой версии. Она взмахнула метлой налево. Как раз тогда прибыло могучее давление ветра. Оно пришло от черного механического дракона. Он тянулся более чем на 40 метров и попытался отшвырнуть Диану своим носом. Удар метлы откинул его в сторону. Тяжелый металлический звук встряхнул воздух, и дракон упал на бок, но быстро вскочил обратно с чуть ли не кошачьими движениями. Остальные черные создания отреагировали тем, что насторожились. Их теперь собралось 8, но... Что мы будем с этим делать, дорогой? Ты хочешь взять всех на себя? Или готов похвалить свою жену? Тогда как насчет того, чтобы ты мне помогла? Это наверняка вражеские разведчики. Основной отряд, вероятно, летит сюда намного медленней. Хоть транспортник Скиллс Андерсон и обладает концептуальным стелсом, они все равно проявят интерес, если визуально его засекут. Мне бы хотелось поторопиться. Ода поднял правую руку, и от взлетной полосы у него за спиной приблизилось 4 синих механических дракона в боевом режиме. Глядя на их движения и взгляды черных драконов, Диана перекрутила метлу и взяла бумажную рукоять под мышку. В таком случае, как насчет того, чтобы посвятить начало сражения расплате за наших павших товарищей? Мы можем посвятить середину сражения истреблению врага и посвятим конец сражения. Она улыбнулась черным драконом. Идеальному счастью. Как это звучит?